Глава 10. Начала потихоньку приходить в себя. Пульс бился сумасшедшими ударами, а в голове гремел звон. В чем же причина моей внезапной потери сознания? Я вампир. Стресс или переутомление мне не свойственны. Тогда какого лешего отрубилась? Не понимаю. «О, проснулись?» — услышала голос Ксары, которая нависла надо мной с перебинтованной рукой. На ее лице виднелись глубокие шрамы. «Так ты не вампир?» Стало ее жаль. «Я дампир. Раны на мне заживают чуть медленней». «Магнус мертв?» С пересохшим ртом проговорила я. «Выдыхайте. Он мертв. Его голова висит на пике у ворот замка». Я и правда выдохнула. Несколько секунд полежала с закрытыми веками, наслаждаясь мгновением. Месть еще не свершилась, но на душе стало намного теплее. Поднялась с кровати и подошла к окну. На дворе стояла глубокая ночь. «Как Дэмиан? С ним все хорошо?» «Да. Он у себя решает вопросы с государством. Коронация прошла успешно. Ни у кого не возникло вопросов, что это был мятеж. Все чиновники сами решили замять дело, потому что устали от правления тирана. Мне его позвать?» Я пешила. «Коронация? Так быстро?» «Вы проспали неделю». «Неделю? Так много?» «Мне его позвать?» — повторила она с поднятой бровью. Я помотала головой. «Нет, не надо». Девушка взяла со стола шпильку для волос и села на стул, широко расставив ноги. «Хотите уйти, не попрощавшись?» — раскусила меня Ксара. «Типа того. Хочу убить Рейва. Кстати, спасибо за тот день, что сражалась с гвардейцами. Это же была ты? Ты нам здорово помогла». Она почесала украшением под бинтами. «Я была не одна». «А с кем же ты была?» «С Рейвом. Без него я бы не справилась. Это его вам надо благодарить». Сердце забилось в лихорадочном ритме, словно ему было тесно в груди, и это не позволяло дышать полной грудной клеткой. «Где он?» «Ушел, сказав, что он сам вас найдет». «А что с его матерью?» «Но она сидит в тюрьме». Сняв с себя ночную сорочку, переоделась в свою обычную одежду. Свободные штаны, рубаха и сверху плащ. Девушка встала и взглянула в шкаф. «Это вам от Талии», — протянула клинок. «Он из Даланикса?» — воспряла духом. «Мне как раз нужно оружие». «Да, пользуйтесь на здоровье». «И тот пепел, что вам дал Дэмиан Гран, мне его передал Рейв. Но кронпринц, точнее король, велел вам не рассказывать, пока не убьете Магнуса. Если Рейв думает, что меня это разжалобит, то он ошибается». «О, ясно, спасибо», — засунула его в ножны. «Пожалуйста, будьте осторожны». Быстрым, почти бегущим шагом мчалась по коридору, стараясь не давать себе времени на раздумья. Боялась встретить Дэмиана, потому что знала, если его встречу, то не смогу уйти. Чувства рвались наружу, но здравый смысл настоятельно требовал бежать подальше от него без оглядки. В сердце возродилось ощущение свободы, горькой, болезненной, но все же свободы. Дойдя до ворот замка, остановилась на несколько минут, чтобы насладиться дивным зрелищем. На голове бывшего короля сидел ворон и клевал его плоть. Жаль, что не увидела, как он умирает. Начал тихо моросить дождь. Между темными облаками виднелась яркая одинокая луна. Накинув капюшон, в последний раз кинула мимолетный взгляд в сторону замка и отправилась дальше. Первым делом вернулась домой, от которого почти и следа не осталось. Все покрылось песком. На кухне горел слабый свет. Вытащив клинок, пробралась на цыпочках к двери. Осторожно заглянув за нее, увидела Гайлса. Он готовил еду. «Проходи, садись. Как раз приготовил твой любимый суп с лапшой». «Как ты узнал, что это я?» Сняла плащ и с предвкушением уселась за стол. Он поставил передо мной дымящееся блюдо. «Увидел в окно, как ты крадешься. Ешь, остынет. Голодная, небось». «Еще как голодна!» Гайл всегда помнит, какую еду я люблю. Бульон был невероятно вкусным, приятно обжигал горло. Мне всегда нравились горячие блюда, заставлявшие чувствовать тепло. С каждой ложкой в моих глазах наворачивались слезы. «Спасибо за заботу!» «Ты чего нюни развесила?» — шмыгнула носом над тарелкой. «Я так рада, что у меня есть такой друг, как ты! Мне повезло с тобой! Спасибо тебе за твою заботу!» — ответил, не поднимая взгляда. «Заботиться о тебе — моя лучшая награда», — признался он. Тебе надо хорошенько подкрепиться перед битвой с Рейвом, поэтому хорошенько поешь». Я удивленно подняла голову. «Ты знаешь, где он?» «Увы, но нет». «Ты его видел?» «Да, он сказал, что тебя сам найдет». «Ксара мне то же самое сказала». Он взметнул бровь. «А как тебя Дэмиан отпустил?» «Я не попрощалась с ним. Ушла тайком». Мужчина отхлебнул ложку супа и надкусил хлеб. «Неудивительно, что дождь идет». «Думаешь, он счастлив сейчас?» «Я не об этом». «А о чем?» Непонимающе уставилась на него. Он ехидно хихикнул. «Так ты не знаешь об этом?» «Не томи». «Когда идет дождь, он может видеть любого человека или вампира на расстоянии, если на него упала хотя бы одна капля дождя». «Чего? Почему говоришь мне об этом только сейчас?» Принц пожал плечами. «Я думал, ты знаешь. Видимо, он специально проливает дождь, чтобы знать, где ты сейчас находишься». Я возмущенно выкрикнула. «Как он смеет следить за мной? Прямо маньяк какой-то! И как он видит меня?» «Я точно не знаю, но вроде у него в голове возникает образ». «Офигеть! Что мне сделать, чтобы он не видел меня?» Гайлс призадумался, затем произнес. «Ничего, ты от него не спрячешься». После ужина снарядилась веревкой, луком и стрелами. «Удачи, Нелл». «А ты будешь ненавидеть меня после убийства твоего сводного брата?» Искоса бросила на него озабоченный взгляд. «Я не меньше тебя хочу от него избавиться». «Почему?» «Он тоже выпил мою кровь, когда я был в тюрьме. Я с удовольствием помог бы тебе с ним разобраться, но Рейв приказал мне не лезть в ваши разборки. Но он обещал, что не убьет тебя. Поэтому со спокойной душой отпускаю тебя. Удачи». «Спасибо». Обняла его на прощание и ушла. Жители в городе словно потеряли рассудок. Почти на каждом углу можно было увидеть голых, моющихся людей. Все забыли о правилах и общественных нормах. Длительная засуха подвергла их психику к серьезным испытаниям, и когда полил дождь, никто уже не смог удержаться от того, чтобы не воспользоваться шансом, чтобы помыться. Ведь неизвестно, когда еще пойдет дождь. Я зашла в бордель, где попросила Фрэнки налить мне вампирского омута. Кажется, он меня не узнал. Вел себя весьма непринужденно. Думаю, здесь и буду ждать Рейва. Не хочу бегать и искать его по всему городу. Идеальное место. Прошла неделя с тех пор, как ушла в запой. Время перестало существовать. Дни и ночи слились в одну серую массу. Ощущение реальности исчезло. Я все глубже погружалась в это темное, вязкое болото. Когда-то мне нравилось наслаждаться вкусом вина или виски, но теперь это просто жидкость, которая способна приглушить внутреннюю боль. И это единственный способ заполнить пустоту, разъедающую душу. Как жить дальше, когда сердце разорвано на мелкие кусочки, а душа тонет в бездонной яме печали? Возможно ли когда-нибудь вновь почувствовать радость или теплый свет надежды? Дождь ни на одну секунду не прекращался, будто небо сошло с ума. Пахло невыносимой сыростью, люди перестали радоваться. Улицы опустели, а только недавно там кипела жизнь, даже несмотря на ливень. «Нелл, можешь свалить из моего заведения?» — гневно проворчал Фрэнки. Икнула и опустошила еще одну рюмку. «Имею полное право здесь сидеть». Он силой кинул тряпку на барную стойку так, что я подпрыгнула на стуле от неожиданного громкого шлепка. «Все тебя боятся и не заходят в бордель. Хотя бы в комнате сиди, а? И не выходи оттуда. Я сам тебе буду приносить еду и напитки. Что скажешь?» Покачала головой в разные стороны. «Ни за что. Я жду здесь кое-кого». Мужчина буркнул. «Тогда не лезь на каждого мужчину с кулаками». «Я тренируюсь», — еле проговорила, протянув слова. «Не женщина, а катастрофа». «За что мне это все?» Я засмеялась. «А я знаю, за что». «И за что же мне такое горе, позволю знать?» Поморщив, выговорила. «А нефиг было держать девушек против их воли». «Когда это было-то?» «Вспомнила тоже мне дела минувших дней. Я больше таким не занимаюсь». Прогремела гроза, и, отпив последний глоток омута, направилась на улицу, чтобы высказать Дэмину все, что я о нем думаю. «Слышишь, ты, хватит понапрасну проливать воду. Ищи новый объект для преследования, извращенец». Прямо надо мной пролетела яркая молния и ударила фонарный столб. Искры разлетелись во все стороны. Меня ослепило на мгновение. Воздух пронзил громкий звук. Улица лишилась источника света. «Не нравится, что я тебе говорю? Злишься? Я тоже злюсь на тебя. И я...» Перехватило дыхание. «Скучаю по тебе. Сильно скучаю». Интересно, слышит ли он меня или только видит? В итоге у меня получилось разбить Дэмину сердце. И мне от этого грустно, ведь мое тоже разбито. Хотела обратно зайти в здание, но дверь была заперта. «Фрэнки, урод, открывай!» «Ни за что! Проваливай! Иди домой! Из-за тебя я банкрочусь! Сволочь!» От бессилия села на тротуар, прислонившись к кирпичным стенам. Одинокая, промокшая насквозь, всеми забытая. Казалось, что сам мир отвернулся от меня, забыв о моем существовании. Через 2 часа алкоголь начал медленно отпускать из своих объятий. Именно поэтому не люблю быть вампиром. Быстро трезвеешь, даже если пила всю неделю. Собравшись с духом, решила пойти домой. Темная ночь без искусственного освещения выглядела пустынной и мрачной, прямо как моей душе. Сзади послышался топот сапог. Инстинктивно сжала рукоять кинжала. Кто-то идет за мной. Прохожий? Или грабитель? Ускорила шаг и юркнула в узкий переулок, где спряталась за мусорными баками. Шаги незнакомца стали ближе и затихли рядом со мной. «Выходи!» — услышала голос Рейва. Сердце заколотило буйными ударами, по всему телу пробежала страшная тряска. «Ты убил мою мать! Отвечай!» «Прости». В груди все сжалось от боли, когда увидела лицо, скрытое под капюшоном. «Как ты мог?» — задрожал мучительно голос. Он смотрел на меня с выражением глубокого сожаления. Вампир, которого считала братом, оказался моим главным врагом. «Сначала для меня это было очередным заданием, поэтому без колебаний убил твою маму. Но с каждым днем я привязывался к тебе все больше и больше. Ты стала для меня сестрой». «Замолчи!» — перебила сквозь стиснутые зубы, сжимая крепче клинок. «Я понимаю, что ты никогда не сможешь простить меня. Хочу, чтобы ты знала, что мне безумно жаль. Но если смогу хоть как-то искупить свою вину, я готов на все. Прости, дурака». «Тогда умри!» — скинула с себя плащ и кинулась на него. «Прости!» — повторила, не веря своим ушам. «Ты убил ее!» Он легко отражал мои удары, как и всегда, но не нападал в ответ, хотя в ножнах блестел кинжал. «Ты думаешь, что можно просто попросить прощения, и все будет забыто?» — выкрикнула я и попыталась вложить всю свою боль в следующий удар. Острие оружия пролетело в нескольких миллиметрах от его шеи. Над нами разразился гром, такой сильный, что я вздрогнула. «Дэмиан, он за нами наблюдает». «Убей меня, если это принесет тебе покой», — прошептал он, и это прозвучало довольно искренне. Я остановилась. Меня пронзила острая боль, но не физическая, а душевная. Рейв стоял передо мной, не защищаясь. Его глаза говорили громче слов, он действительно был готов принять свою судьбу. Может ли месть действительно принести мне покой? Я чувствовала, что лишаюсь контроля. Его спокойствие только усиливало мою ярость. До сих пор не могу поверить, что вся моя жизнь была построена на лжи. Я теряю саму себя в этом моменте, но пути назад уже нет. Сделав резкий выпад, замахнулась, и в этот момент в нескольких метрах от нас ударила молния. Конец клинка немного углубился в грудь Рейва. Капли дождя стекали по моему лицу, смешиваясь со слезами. Наши взгляды встретились. «Ты все это время врал и использовал меня!» Всхлипнула, вдыхая мокрый воздух. Рука с оружием дрожала. И я сама не понимала, готова ли нанести последний удар. «Эта ложь была нужна!» Его слова звучали хрипло, но твердо. «Ради того, чтобы на земле воцарился мир». «Мне плевать на мир! Ты отнял у меня маму!» Сделав несколько глубоких вдохов подряд через раздувшиеся ноздри, вытащила клинок и снова замахнулась, но в последний миг остановилась. Оружие с глухим стуком упало на мокрую землю. Светлые воспоминания, проведенные с Рейвом, пересилили горечь утраты. Я миллионы раз прокручивала в голове, что было бы, если бы она была жива. Была бы у меня другая жизнь, пока все маленькие девочки играли в куклы, и я училась убивать. Мир, о котором ты говоришь, это мир без моей мамы. Ничто не может возместить эту потерю, и не могу простить тебя за это. Так что уходи и больше никогда не возвращайся. Я отпускаю тебя в память о наших счастливых днях. Но если мы вновь свидимся, то тебе конец. Я горжусь тобой. Ты выросла хорошим вампиром. Спасибо, что сохранила мне жизнь. Когда-нибудь я отплачу тебе. Прощай, Нелл. Оставил он меня одну с разрывающейся болью. Упала на землю и разрыдалась навзрыд. Казалось, весь мир вокруг раскалывался на части вместе с моим сердцем. Мне хотелось собрать по кусочкам его осколки и снова стать сильной. Впереди длинный путь к исцелению, но где взять силы для его начала? Моя боль была настолько невыносимой, что она душила меня. Внезапно дождь прекратился, будто его отключили. Нылая подняла голову и еще сильнее заплакала, увидев Дэмиана. Он сел рядом и заключил меня в крепкие объятия. Мы не нуждались в словах, потому что наши души разговаривали на языке, понятном только нам двоим. Я была благодарна ему за поддержку. Мы прошли через многое вместе, и этот момент еще сильнее укрепил нашу связь. «Я ничего не чувствую. Внутри глубокая пустота», — не переставала плакать. «Откуда у меня столько слез?» «Взгляни на меня», — приподнял он мое лицо за подбородок. «Ну что, чувствуешь что-то?» Я кивнула. «Чувствую». Под ребрами и правда что-то зашевелилось, чувство еще живо. Уголки его губ дрогнули. «Вот видишь, ты не совсем опустошена», — сказал он мягко, все еще держа меня за подбородок. Радужки мужчины искрились каким-то теплым светом, и от них невозможно было оторвать взгляд. Мне нравится, что его глаза никогда не врут. Они всегда отражают истинные чувства Дэмиана. Сейчас он счастлив. «Внутри нас всегда что-то живет, и это что-то может заново зацвести, если за ним правильно ухаживать. Доверишься мне?» — промолвил, поглаживая контур моих губ медленными успокаивающими движениями. «Ты же знаешь, что я не могу быть твоей наложницей. Не хочу сидеть в замке и ждать, когда ты соизволишь ко мне прийти. Мы на разных уровнях и никогда не будем вместе». «Уровни? Плевал я на это. Ты моя». Поцеловал меня властно, сминая губы. Кусал, впивался, вжимался. Когда его клыки потянули мою нижнюю губу, я простонала. Его язык танцевал у меня во рту. Хотелось оттолкнуть этого наглеца, но он мне нужен. Если не поцелую, умру. «Все еще не хочешь быть со мной?» «Не хочу», — задыхалась от нехватки воздуха. «Врешь. Твои глаза говорят обратное. Ты хочешь быть со мной. Я вижу это. Ты скучала, как и я. Зачем борешься?» Его шепот был почти музыкальным. Каждым словом он еще глубже уничтожал мои сомнения, наблюдал за моей реакцией, будто был уверен, что каждая моя дрожь, каждый вздох связан именно с ним. Отчасти это было правдой. Его ледяные пальцы медленно скользили вверх по телу, вызывая мурашки. Я пыталась сосредоточиться, но все усилия были тщетны. Сердце бешено колотилось, мысли путались, а сопротивление таяло под напором. «Ты же знаешь, что так будет не всегда. Когда-нибудь ты устанешь от этой игры, и я останусь одна». Пропищала, надеясь, что голос прозвучал уверенно. Мне не хотелось оказаться на месте Талии. «Я не устану. Никогда», — уверил он. «Я не могу позволить тебе уйти. Когда любят, не отпускают. Я дал тебе время, чтобы ты побыла одна и нашла Рейва». «Так вот, почему ты не приходил ко мне», — немного разочарованно промямлила. «Я знал, что ты его не убьешь. Теперь все кончено, и ничто не мешает нам быть вместе. Скажи, что ты будешь моей», — затаив дыхание, ожидал моего ответа. Слова опять застряли в горле. Вместо этого я просто поцеловала его, отбросив всякое сопротивление. Этот поцелуй был ответом, был признанием того, что, несмотря на все страхи, я все равно принадлежу ему. «Выходи за меня замуж». «Замуж?» — оцепенела. «Да, и ты не будешь сидеть дома и ждать моего прихода. У меня для тебя есть работа». «Какая?» — воодушевилась я. «Станешь генералом моей армии». «Я?» «Да, ты». «Ну, я же женщина!» Потерянно выдаю. «Ты забыла добавить самая сильная женщина, но вступишь в должность только после того, как родишь нашего сына». Меня пробрал хохот. «О, тогда придется ждать долго». «Недолго». Мои брови поползли вверх. «В смысле недолго?» «Я чувствую жизнь в твоем животе». «Что?» — в шоке закричала. «Не знаю, как это объяснить, но я уверен, что ты беременна. Там точно стучит еще одно сердце. Разве не слышишь?» «Но я же пила траву». «Видимо, не сработало». Лицо расцветало яркой краской счастья. Мы оба были в восторге от этой прекрасной новости. Вот почему я отключилась неделю назад. Это все объясняет. Дети вампиров развиваются в животе быстрее, чем человеческие. Нам хватает всего 6 месяцев, чтобы пройти все стадии развития, которые у людей занимают 9 месяцев. Но бывают и исключения. В редких случаях мы вынашиваем 9 месяцев, как случилось с моей матерью. Все предсказания шамана сбылись. После смерти Магнуса я стану второй женой Дэмиана и рожу ему наследника. Судьба окажется вновь на моей стороне. Неужели темные времена остались позади? Любовь, которую я боялась, стала моим спасением. Дэмиан — моя слабость, моя сила. Я пыталась убежать от него, забыть, стереть из головы. Но чем больше старалась, тем сильнее каждая черта его лица врезалась в мое сознание. Сопротивляться было бесполезно. Как можно оставить позади то, что стало частью тебя? Вот и я не смогла. Он мое все. Я его люблю. «Так ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он неуверенно. «Да», — почти бессознательно ответила в ответ, чувствуя, как в уголках глаз начинают скапливаться слезы радости. Он улыбнулся, и эта улыбка была подобна лучам солнца, пробившимся сквозь тучи. «Бог моего сердца! Ты даже не представляешь, как я сейчас счастлив!» — сказал он, снова притягивая меня к себе. «Ты станешь моей женой!»